Глава 5. Наверху, в своей комнате, безмолвной, как монастырская келья, Елена почувствовала, что она задыхается. Страшна показалась ей эта спокойная, запертая от внешнего мира комната, тихо дремавшая за своей синей бархатной драпировкой, тогда как она, Елена, дышала отрывисто, лихорадочно. Ее ли комната этот мертвый уединенный уголок, где ей нечем было дышать? Она открыла окно и устремила жадный взгляд на расстилавшийся перед нею Париж. Дождь перестал. Тучи разбегались во все стороны, как чудовищное стадо, рассыпавшееся по скрытому туманом горизонту. Над городом засинело небо все шире и шире. Елена, облокотясь на подоконник, тяжело переводила дух от усталости. Так быстро вбежала она по лестнице. Она ничего не видела, ничего не слышала, кроме лихорадочного биения своего сердца. Ее дыхание было до того отрывочно, болезненно, что она спрашивала себя, достанет ли воздуха для ее груди в этой обширной долине с широкой рекой, отдаленными зелеными берегами и гигантским 2-миллионным городом. Несколько минут она оставалась неподвижной, потерянной. Смутный поток чувств и мыслей клокотал в ее голове, не дозволяя сосредоточиться и уяснить себе, что с нею. В ушах у нее звенело, в глазах медленно вертелись светлые круги. Вдруг она стала внимательно рассматривать перчатки, крепко обтягивавшие ее маленькие руки, и вспомнила, что не пришила пуговку на левой перчатке. Потом она громко повторила несколько раз, все более и более понижая голос. «Я вас люблю. Я вас люблю. Боже мой, как я вас люблю!» И она закрыла лицо руками, как бы желая ничего не видеть и углубиться в мрак, не сознавая внешнего мира. Она дышала теперь ровнее и чувствовала на своем разгоряченном лице могучее дыхание Парижа. Она не хотела ни на что смотреть, но вместе с тем боялась, отойдя от окна, лишиться сознания, что у ее ног этот великий город, успокаивавший ее волнение своей беспредельностью. Вскоре она забыла все. Сцена признания в любви невольно воскресала перед ее глазами. На черном фоне выделялась фигура Ганри. Так рельефно, так живо, что она могла различить нервное движение его губ. Он приближался к ней, нагибал голову, и она безумно откидывалась назад. Но все же она чувствовала прикосновение губ к своим плечам и слышала его голос. «Я вас люблю. Я вас люблю». Когда же ей, наконец, удалось с неимоверным усилием отогнать от себя это видение, оно вдали мало-помалу снова воплощалось в живой образ, который постоянно рос, и опять Ганри преследовал ее в столовой с теми же раздававшимися, точно звон колокола, словами «Я вас люблю! Я вас люблю!». Она чувствовала, что эти слова звучали не только в ее ушах, но во всех фибрах ее тела. Грудь ее надрывалась, но она все же хотела обдумать, обсудить свое положение, и старалась освободиться от завладевшего всем ее существом образа Ганри. Он высказал свою любовь, и теперь она никогда не решится встретиться с ним лицом к лицу. Его дикое мужское нетерпение разрушило их мирное, нежное счастье. Она вспоминала блаженные часы, проведенные ими в саду, когда он любил ее, не признаваясь ей в этом. «Боже мой!» Он высказал свою любовь. Эта мысль все росла и поглощала ее душу, так что удар молнии, который уничтожил бы расстилавшийся перед нею Париж, показался бы незначительным событием. В глубине своего сердца она чувствовала гордый, гневный протест и в то же время опьяняющее сознание сладострастной неги. Он сказал, что любит ее. И продолжал ежеминутно повторять эти пламенные, жгучие слова. «Я вас люблю. Я вас люблю», которые далеко уносили всю ее прошедшую жизнь жены и матери. Однако, несмотря на неустанно преследовавшие ее видения, она сознавала, что у ее ног расстилался громадный, необозримый город. Могучий голос его и человеческие волны окружали ее со всех сторон. Шум, запах, свет через ее сжатые пальцы поражали ее слух, обоняние, зрение. По временам лучезарный блеск проникал сквозь опущенные веки, и ей казалось, что она видела колонны, купола, иглы. Она вдруг отняла руки от лица, открыла глаза, и представившаяся картина ослепила ее. Открылась бездна неба. Ганри исчез. Лишь на самом горизонте виднелась теперь гряда туч, громоздившаяся подобно обвалу меловых скал. В прозрачном ярко-голубом воздухе медленно плыли легкие вереницы белых облаков, словно флотилии кораблей с надутыми парусами. На севере, над Монмартром, раскинулось легчайшее облачное переплетение, будто кто-то расставил там в уголке неба сеть из бледного шелка для ловли в этих безбрежных просторах. Но на западе, по направлению Медонских холмов, невидимых для Елены, солнце, верно, еще было скрыто полосой ливня. Париж под расчистившимся небом оставался сумрачным и мокрым, туманясь паром просыхавших крыш. То был однотонный город, голубовато-серого цвета, испещренный черными пятнами деревьев, но отчетливо видный. Явственно обрисовывались крутые выступы его домов и бесчисленные окна. Сено отливало тусклым блеском серебряного слитка. Старинные здания на обоих ее берегах казались вымазанными сажей. Башня святого Якова, словно изъеденная ржавчиной, возносила в небо свою музейную ветхость. Пантеон исполинским катафалком высился над обширным затененным кварталом. Лишь в позолоте купола дома инвалидов еще горели отблески солнца. Казалось, то были лампы, зажженные среди дня, мечтательно грустные на фоне сумеречного траура, облекавшего город. Не чувствовалось далей. Париж, затуманенный облаком, темнел на горизонте, как огромный, тонко вычерченный рисунок углем, резко выделяясь на прозрачном небе. Перед лицом этого сумрачного города Елена думала о том, что она в сущности не знает Ганри. Теперь, когда его образ больше не преследовал ее, она вновь почувствовала себя сильной. Порыв возмущения заставлял ее отрицать, что за несколько недель этот человек овладел всем ее существом. Нет, она не знала его. Ей ничего не было известно о нем, о его поступках, его мыслях. Она даже не могла бы сказать, очень ли он умен. Быть может, у него было еще менее сердца, чем ума. И она перебирала различные предположения, оставив в своем сердце только одну горечь и всегда останавливаясь перед преградой, отделявшей ее от Ганри. Да, она не знала его и никогда не узнает. Она представляла его себе только объятым грубой, дикой страстью, говорящим жгучие слова и нарушающим впервые счастливое равновесие ее жизни. Откуда он явился на ее горе? Вдруг она вспомнила, что 6 недель перед тем она не существовала для него. И эта мысль была ей невыносима. Боже мой, неужели можно было им не знать друг друга, не встречаться? Она всплеснула руками, и слезы показались на ее глазах. Теперь она пристально смотрела на отдаленные башни собора Богоматери. Они блестели под лучом солнца, сверкавшим из-за тучи. Голова молодой женщины была тяжела, словно ее тяготила борьба кишевших в ней мыслей. Она страдала и не могла спокойно с обычным интересом смотреть на расстилавшийся перед нею океан крыш и куполов. Как часто в такой же мирный, прекрасный вечер картина бесконечного города возбуждала в ней нежные мечты. Но теперь, как только ей удавалось с большим усилием успокоиться, снова возникал в ее голове вопрос, отчего вдруг Ганри стал таким грубым и диким. До сих пор она не дрожала при виде его. Одни улыбки обнаруживали их нежные чувства, и от прикосновения их рук не пробегала дрожь по всему телу. А тут вдруг он бросился на нее, как зверь. Она видела перед собой его сверкавшие глаза и налитое кровью лицо. Он был страшен. Внезапно она вспомнила о Рамбо, и ей стало стыдно. Она покраснела. Вспоминая о последних сценах в саду, она догадывалась, что в сердце Ганри клокотали страсти, подстрекаемые безумной ревностью. Он желал, он жаждал ее. Физическая страсть, пламя которой еще не коснулось до нее, грозила ей. Всем ее существом овладевала лихорадочная истома, преступная слабость. А перед нею Париж сиял под лучами заходящего солнца. За первым лучом, осенившим собор Богоматери, последовали другие, покрывая блеском весь город. Солнце, клонясь к западу, пронизывало облака светлыми потоками. Везде виднелась разнообразная игра света тени. Одно мгновение весь левый берег был окрашен свинцовым серым светом, а правый искрился светлыми пятнами, как тигровая шкура. Потом все изменилось по капризу ветра, уносившего облака. На золотистом фоне крыш пробегали черные круги, часто громадных размеров. Вдруг длинная гигантская тень заволокла на минуту весь Париж, как бы желая поглотить его. И когда она исчезла на горизонте, луч солнца осыпал Елисейские поля блестящим золотистым дождем. Роковая страсть начинала овладевать Еленой. Она уже не сопротивлялась и чувствовала, что ей не совладать со своим сердцем. Ганри мог теперь взять ее, она ему отдавалась. Какое-то бесконечное блаженство разлилось по всем ее жилам. Ей не надо было более бороться. Действительно, к чему ей отказываться от счастья? Недовольна ли она ждала его? Воспоминание об ее прежней жизни возбуждало в ней теперь одно негодование. Как могла она так долго оставаться холодной и еще гордиться этим? Она видела себя молодой девушкой в Марселе, где всегда дрожала от холода. Потом она припоминала часы своей брачной жизни, проведенной в семейных заботах и однообразной скуке, не нарушаемой ни малейшим волнением. Теперь это однообразие, эта вечная дремота, среди которой она проспала любовь, выводили ее из терпения. И подумать, что она считала себя счастливой, что она жила 30 лет с пустым, холодным сердцем, довольствуясь лишь гордым сознанием, что она честная женщина. Какая ложь! Какой обман в бесплодной строгости нравов! Нет, довольно. Она хотела жить. Благоразумие, осторожность казались ей смешными, глупыми. И что это было за благоразумие, которое во все эти долгие годы не доставило ей и сотой доли того счастья, которое она испытала в один час? Она всегда отрицала возможность падения. Она безумно хвалилась, что дойдет до конца жизни, ни разу не поскользнувшись. А теперь она желала, жаждала падения, полного, совершенного и скорейшего. Все ее существо сливалось в этом неудержимом стремлении. О, хоть одну минуту пожить и умереть в его объятиях. Однако в глубине ее сердца что-то стонало, что-то плакало. Сознание пустоты и окружавшего мрака сжимало его. Она старалась уверить себя, что свободна, что, любя Ганри, никого не обманывала и была вправе любить, кого хотела. Наконец, все ее оправдывало. Какую жизнь она вела в продолжении 2 лет? Она понимала, что все подточило ее нравственные силы, все подготовило ее к страстному порыву, и вдовство, и неограниченная свобода, и одиночество. Страсть должна была мало-помалу распалить все ее существо в те долгие вечера, которые она проводила между своими старыми друзьями, Аббатом и Рамбо. В те минуты, когда она, облокотившись на это окно, предавалась в виду шумного, необозримого Парижа опасным мечтаниям. Она вспоминала светлое весеннее утро, когда, лениво лежа в своем кресле с упавшей книгой на коленях, она смотрела на Париж, юный и свежий, как ребенок. В то утро любовь проснулась в ее сердце. Но она не боялась смутного зародыша и гордилась своей силой, могущей все побороть. Теперь она сидела на том же месте, но любовь победоносно поборола ее. А перед ней заходящее солнце заливало огнем громадный город. Ей казалось, что это был вечер того же светлого утра и что такой же пламенный огонь сожигал ее сердце. Между тем на небе произошла перемена. Солнце, опускаясь за Медонский холм, разогнало последние тучи и зажгло огненным заревом небесную лазурь. На горизонте меловые облака стали багровыми. Легкие барашки, быстро пробегавшие над Парижем, окрасились пурпурным оттенком, а тонкая беловатая сетка, перекинутая через Монмартр, казалась сотканной из золота и звезд. А под этим пылавшим сводом желтел и чернел бесконечный город. На площадях и улицах кареты и дилижансы шумно катились среди многочисленной толпы пешеходов под каким-то оранжевым дождем. Налево из высоких труб военной пекарни струился густой розовый дым, а на противоположном берегу великолепные вязы набережной Орсе рельефно выделялись черной массой, пронизываемые там и сям блестящими лучами света. Сена медленно катила свои веселые воды, искрившиеся всеми цветами радуги, переходившими мало-помалу в ослепительное червонное золото. Через этот расплавленный металл перекинуты были легкие мосты с серыми балюстрадами, а далее со всех сторон пылали огнями крыши, куполы и иглы. Башни собора Богоматери казались зажженными факелами. Стеклянные галереи Дворца промышленности сверкали, как бриллианты, громадная масса большой оперы казалась слитком меди. А Вандомская колонна, башня Святого Иакова, Лувр и Тюильри представляли колоссальные зажженные костры. Особенно ярко пылал купол Дома инвалидов. Каждую минуту можно было ожидать его падения. Далее Пантеон как бы тускло догорал. И мало-помалу весь Париж становился жертвою пламенных волн, перебегавших с одного дома на другой. Муленский холм был одним громадным костром, а все дома, обращенные к Трокадеро, казались колоссальной кузницей. Везде были видны только снопы огня над мрачными черными улицами. Даже отдаленные равнины ярко пылали. Париж горел, а над ним простиралось истекавшее кровью небо. Окруженная этим огненным океаном и сжигаемая внутренним пламенем своей страсти, Елена бессознательно смотрела на Париж. Вдруг она почувствовала, что чья-то рука прикоснулась к ее плечу. Она вздрогнула. Это была Жанна. «Мама! Мама!» — кричала девочка. Елена обернулась. «Наконец-то!» — продолжала девочка. «Я тебя зову уже 10 раз, а ты не слышишь». Жанна, все еще в своем японском костюме, с раскрасневшимися от удовольствия щечками, не дала матери ответить. «Ты меня бросила. Тебя везде искали. Если бы Полина не проводила меня до лестницы, я никогда не решилась бы перейти через улицу». И, прильнув щекою к губам матери, девочка вдруг спросила: «Ты меня любишь?» Елена поцеловала ребенка, но рассеянно. Ей было неприятно, что Жанна вернулась так рано. Неужели прошел целый час с тех пор, как она удалилась с бала? Но надо же было что-нибудь ответить. «Я себя почувствовала нехорошо», — сказала она, и пошла подышать чистым воздухом. «Теперь мне лучше, но мне необходимо спокойствие». «Не бойся, я не буду шуметь, я слишком устала», — отвечала Жанна. «Я буду смирно сидеть. Только, милая мама, позволь мне говорить». Девочка прижалась к Елене и была очень счастлива, что ей не приказали тотчас же раздеться. Шитое пунцовое платье и темная шелковая юбка приводили ее в восторг. И она нарочно качала головой, чтобы слышать звон подвесок длинных шпилек, торчавших в шиньоне. Во время бала она все замечала, подслушивала и запоминала, а теперь стала поспешно вознаграждать себя за долгое примерное поведение и молчание. «Ты знаешь, мама», — болтала она, — Заполишинили, говорил старик с седой бородой. Я его видела в щель занавеса. Маленький Жеро плакал. Вот дурак. Кто-то сказал ему, что жандарм нальет воды в его суп, и он стал так реветь, что его надо было вынести. А во время угощения Маргарита выпачкала вареньем весь свой костюм молочницы. «О, грязнушка!» — воскликнула мать, обтирая ее. Варенье даже попало ей в волосы. Я молчала, но мне было очень смешно. Не правда ли, Маргарита дурно воспитана? Жанна остановилась на минуту, как бы вспоминая что-то. Потом она спросила задумчиво. «Скажи, мама, ты пробовала маленькие пирожки с кремом внутри? Какие они вкусные!» Елена не слушала этой детской болтовни, но Жанна говорила без умолку, повинуясь какой-то непреодолимой потребности высказать все, что у нее накопилось в голове. Ни малейшие подробности не ускользнули от нее. Мельчайшие факты принимали в ее глазах великую важность. «Ты не заметила, мама, что в начале бала у меня расстегнулся пояс? Какая-то незнакомая дама приколола мне его булавкой. Я сказала: «Очень благодарна вам». Потом Люсьен, танцуя, укололся. «Что это у тебя колется?» — спросил он. Я отвечала, что не знаю. Полина потом нашла булавку и поправила ее. «Нет, мама, ты не поверишь, какая была толкотня?» Один большой глупый мальчик так толкнул в спину Софи, что она едва не упала. Сестры Левассер танцуют, не разжимая ног. Не правда ли, мама, так нельзя танцевать? Но всего лучше был конец. Тебя уж тогда не было. Все взялись за руки и кружились до упада. Было ужасно смешно. Даже большие мужчины кружились вместе с нами. Правда, я не вру. Отчего, мама, ты мне не веришь? Молчание Елены начинало сердить девочку. Она еще крепче прижалась к матери и стала дергать ее за руку. Наконец, увидев, что от нее не добьешься ни слова, она сама умолкла и стала мысленно переживать веселый бал. Обе, мать и дочь, долго сидели безмолвно перед залитым огнем Парижем. «Вы танцевали большим кругом?» — вдруг спросила Елена, как бы очнувшись от сна. «Да», — отвечала Жанна, в свою очередь погруженная в размышления. «А доктор? Он также танцевал?» «Да, он кружился со мною и все спрашивал: «Где твоя мама? Где твоя мама?» Потом он поцеловал меня». Елена молча улыбнулась. К чему ей было знать ближе Ганри? Пусть он останется навеки ей неведомым. Он был тот, которого она так долго ждала. Чего же ей было удивляться и беспокоиться? В данную минуту он явился перед нею. Такова уж была ее судьба. Вдруг она почувствовала какое-то блаженное спокойствие. Она была любима и сама любила. Она говорила себе в глубине своего сердца, что у нее достанет сил не испортить своего счастья. Между тем наступили сумерки. Подул холодный ветер. Жанна вздрогнула и поникла головой на грудь матери. «Ты любишь меня?» — спросила она вторично, каким-то задумчивым тоном. Елена, тихо улыбаясь, взяла обеими руками за голову Жанну и долго чего-то искала на ее лице. Наконец, глаза ее остановились на маленькой родинке над верхней губой девочки. Вероятно, в эту соблазнительную родинку поцеловал ее Ганри, и Елена пламенно прильнула к ней губами. Солнце мало-помалу исчезало за Медонским холмом. Громадная тень дома инвалидов застилала уже весь Сен-Жерменский квартал, а большая опера, башня Святого Иакова и другие высокие здания испещряли черными пятнами правый берег. Снопы огня горели в окнах матовым пламенем, точно дома представляли груду головней. Вдали слышался гул колоколов. Городской шум постепенно замирал. Небо, как бы расширив свой лазуревый свод, испещренный золотыми и пурпурными жилами, прикрывало догоравший город своей беспредельную сенью. Вдруг пожар как бы возобновился с новой силой. Последний сноп пламени вылетел из Парижа и осветил самые отдаленные предместья. Потом точно серым пеплом подернулись потухшие уголья, и громадный город исчез во мраке.